Над этой темною толпой непробужденного народа взойдешь ли ты, когда свобода? Блеснет ли луч твой золотой? Блеснет твой луч и оживит, и сон разгонит, и туманы, но старые гнилые раны, рубцы насилий и обид, растленье душ и пустота, что гложет ум и в сердце ноет, кто их излечит, кто прикроет? Ты, риза чистая Христа. 15 августа 1857 года.